Каждому нужно из нас признавать свою слабость, то, что он никогда не сможет выйти за границы слов Всевышнего Аллаха, и дано вам знания очень и очень мало. Даже пророки, саляваты Аллахи вассаляму алейхи, не выходят за границы этих слов Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Ведь каждый из нас знает историю Муса и Аль-Хидра, как приводит вам Аль-Бухари, когда Муса и Аль-Хидр или Аль-Хадр сели в лодку и поплыли. И на край лодки села птица и набрала в свой клюв воды немного с моря. И Аль-Хидр сказал: у меня есть знание, которому научил меня Аллах, то, чего не знаешь ты. У тебя и знание, Муса, то, чем наделил тебя Аллах, то знание, которого не знаю я. Мое знание и твое знание вместе подобно тому, что в клюве этой птицы относительно чего? Море. Относительно моря. То есть знание бесконечно. И значит слова Всевышнего Аллаха: «Вама утииту миналь ильми илля калиля», и дано вам и знание очень и очень мало. За границы этих слов Всевышнего Аллаха не выходят даже пророки, салават Аллахи вассаляму алейхи. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит: «Иннама накатим Аллаху ты». Знание дает Аллах, а пророк, саллиллаху алейхи вассалям, он всего лишь человек. Он всего лишь человек, который все, что сделал, донес до нас это шариатское знание, которого Аллах Субхану ва Тааля сделал обладателем шариатского знания. А искренность и действительно, и нужда действительно каждого из нас должна быть в ком? В Аллахе. В Аллахе. В Аллаху, ты сказал, пророк. Дает Аллах. Поэтому сподвижники пророка, алейхи саляту вассалям, когда впали в растерянность в момент смерти пророка, саллиллаху алейхи вассалям, самый великий человек своей искренности, самый великий человек в своем имане, поднимается на минбар и дает сподвижникам в прямом смысле дар по единобожию, по тавхиду, давая понять людям, что искренне все ради Аллаха, и что нужда каждого из нас только в ком? Только в Аллахе. Сказав: кто поклонялся Мухаммаду, то воистину Мухаммад уже умер. Абу Бакр это был, ради Аллаха. Кто поклонялся Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, то воистину Всевышний Аллах Субхану ва Тааля вечно живой, не умирает. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, он всего лишь человек. Что тот, кто связал свой ислам с личностью пророка, саллиллаху алейхи вассалям, то пророк уже умер, как в аяте «Инна кемейт ва инна гумайтун». То есть, воистину, ты умрешь, и они умрут. Он всего лишь человек, так же, как и другие люди. Однако, одно «но». Так же, как все мы, нет. Человек, но тот человек, у которого великое знание, у которого великое место у Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. И это великое место, или то, посредством чего Аллах возвысил над другими созданиями, опять же, что? Опять же, знание. Почему пророк, саллиллаху алейхи вассалям, самый великий человек? Потому что он тот, кто самый лучший знает о Всевышнем Аллахе. Потому что он тот, кто является самым знающим о религии Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. И потому что он тот, кто самый боится своего Господа. За это Аллах, субхану ва тааля, и возвысил его, как он сказал в своей книге: «Варафа'на ляка зикрак». Возвысим славу твою, или возвысили славу твою. То есть, когда тебя, Мухаммад, поминают, то тебя поминают не как простого человека. Поэтому, кто желает, чтобы поминание о нем было возвышено, возвеличено у Всевышнего Аллаха, пускай прокладывает тот же путь, который проклал Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. То есть, пускай руководствуется тем же, чем руководствовался пророк, саллиллаху алейхи вассалям, который всегда руководствовался чем? Знанием. И это знание он оставил нам в наследство, как хадисе «Инналь уляма у расутуль анбия». Поистине ученые наследники пророков, а пророки не оставляли в наследство ни динара, ни дирхама, оставляли в наследство знания. И кто взял это знание, то тому достался хороший удел. И в зависимости от того, насколько мы возьмем знание, в такой же степени мы будем являться наследниками пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И таким же образом, настолько мы себя возвеличим, возвысим у Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, возвысим поминание о себе, как Аллах сказал в Коране: «Варафа'на ляка зикрак», возвысили славу твою. Также в другом аяте: «Ярфа' Аллаху аллазина аману минкум аллазина утуля аль-мадраджат». Аллах возвышает те, которые уверовали из вас и обладатели знаний степенями. «Варафа'на ляка зикрак», возвеличили славу твою. Любой, кто несет в себе что-то из знания, любой, кто устремился в какой-то степени к знанию, он возвышен у Всевышнего Аллаха, а также пророк, как пророк, саллиллаху алейхи вассалям. А тот, кто не устремился к знанию, когда у него была на это возможность, тот, кто не захотел руководствоваться шариатским знанием, да, то этот человек не возвысит у Аллаха, наоборот, сделает безысвестным. Наоборот, в какой-то степени унизит, как в аяте «Инна шани эка гуваль абтар». Твой ненавистник, он останется безысвестным. То есть тот, кто не любит пророка, саллиллаху алейхи вассалям, не любит то, с чем пришел пророк, саллиллаху алейхи вассалям, тот, кто не устремился к шариатскому знанию, тот, кто не ответил этому знанию, гуваль абтар. он останется безызвестным, как говорит об этом Аллах, бесславный, без почета в обоих мирах. И смотри, Абу Лахаб, дядя пророка, саллиллаху алейхи вассалям, сколько мы читаем то, что было ниспослано относительно него. Таббат яда Аби Лахаб, вот так говорим. Да пропадет Абу Лахаб пропадом, и пропал он. И пропал он пропадом. За что? За то, что не устремился к тому знанию, с которым был пророк, саллиллаху алейхи вассалям. За то, что не ответил тому знанию, с которым пришел пророк, саллиллаху алейхи вассалям, от Всевышнего Аллаха. И смотри, какая у него плохая слава на земле. Единицы, кто знает, что его настоящее имя кто? Абдул-Узза. Настоящее его имя Абдул-Узза, безызвестный, бесславный человек. Поминаем которого мы как что-то плохое, и который поминается у Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, как что-то плохое. За что? За то, что не устремился тому знанию, с которым пришел пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Даже имени никто из нас его толком не знает, или очень мало кто его знает. Однако, есть ли на земле тот, кто не знает Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям? А? Есть? Все знают правильно, что даже те, кто отвернулись от религии Всевышнего Аллаха, неверные, даже используют следующую пословицу. Если Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомеду. Варафана ляка, зикрак Аллаху Акбар. И возвысим и что? Славу Твою. Если они посмотрели самые большие личности, которые существовали с начала времен, то сказали, что самая великая личность это кто? Опять же Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Варафана ляка, зикрак. Возвысим и поминание. А тебе вот это вот результат знания, братья, поняли? И те, кто были после пророка Абу Бакр, Умар, Осман, Али радиаллаху анху, остальные те, кого пророк при жизни обрадовал раем, правильно? Другие сподвижники из ученых и так далее. Они их мы поминаем как кого? Известных людей, как людей, у которых слава и почет. Слава и почет. Варафан аля кази, как возвысили мы поминаем тебе, как сказал Аллах, субхану ва тааля, те, кто были после сподвижников, Хасан аль-Басри, Саид ибн аль-Мусайб, Мухаммад ибн Сирин и так далее, другие, опять же мы их поминаем с почетом. Те, кто были после них из наследников пророка, саллиллаху алейхи вассалям, имам аль-Бухари, имам Муслим, имам Тирмизи, Абу Дауд, Насай, ибн Маджа, опять же мы их поминаем с чем? С почетом. И те, кто после них обладатели знания, до сегодняшнего дня умирают цари, умирают богачи, какие-то личности, и слава о них умирает, правильно? И слава о них умирает. Однако ученые, поминание о них остается до судного дня. Смотри, имам аль-Бухари. Кто из единобожников не знает имам аль-Бухари? И даже последний бедуин, который живет в центральной Сахаре, который своими глазами автомобиль никогда не видел, да? Все, что ему известно, верблюды. Когда он слышит слово аль-Бухари, хоть он, если и понятия не имеет, кто это конкретно, однако он знает, что это что-то великое такое, что это что-то большое. Вот это вот варафана ляка зикра. Кто, и за что это все? За то, что он тот, кто взял наследство пророка, саллиллаху алейхи вассалям. А тот, кто отвернулся от наследства, тот, кто не захотел устремиться к этому наследству, тот, кто не захотел взять это наследство пророка, алейхи саллиллаху вассалям, не взлюбил наследство или руководствоваться этим наследством, то этот человек, инна шани акагуль абтар, твой ненавистник, он останется безызвестным. Значит, знание, то, что возвышает обладателя его в обоих мирах, как Аллах Субхану ва Тааля сказал в своей книге, «Ярфа Аллаху аль-лазина аману минкум аль-лазина утуль аль-мадраджат». Аллах возвышает те, которые уверовали из вас, и обладатели знания степенями. То есть посмотри, как построен этот аят. Те, которые уверовали из вас, и обладатели знания. То есть что, обладатели знания не из тех, которые уверовали? Из них. Однако, почему Аллах Субхану ва Тааля вспомнил о них отдельно? Это называется зикруль хазба адалям, то есть вспоминать о конкретном после общего. И в книге Аллаха, знаете, субхану ва тааля, бесполезно ничего не бывает. Каждая вот эта вещь что-то указывает. И это данное конкретизирование после общего указывает или на почет, или на порицание, в зависимости от контекста. То есть если контекст похвальный, то вот это вот конкретизирование указывает на что? На особую, отличительную, возвышенную похвалу. Если контекст порицаемое, в котором порицаемое, то вот это вот выделение, конкретизирование указывает на особое какое-то такое нехорошее порицание того или иного лица, в зависимости от контекста. И данный контекст похвальный, Аллах возвышает те, которые уверовали, и говорит, обладатели знания. И то, что Аллах сконкретизировал, субхану ва тааля, обладатели знания, указывает нам на особую степень, на особое достоинство тех из верующих, которые являются обладателем шариатского знания. Аллах возвысил верующих в зависимости от их таухида, от их искренности и дел. Однако у кого-то особенная степень. И это особая степень у ученых. Они те, кому возвращаются. Они те, кого спрашивают. Они те, которые отвечают. Они те, которые руководят на основе того, что у них есть знания. Они те, которые несут в себе наследство пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Вот эти вот великие люди. Но, к сожалению, в наше время, как мы сказали, им нащание кагуляктар. Тот, кто ненавидит тебя, не любит тебя, останется безызвестным. И, к сожалению, в наше время есть люди, которые руководствуются своими страстями в вопросах религии. И когда до них доходит шариатское знание, они начинают ненавидеть этого человека, вот этого вот наследника пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, за то, что он несет себе это наследство. И за то, что он постоянно напоминает об этом наследстве. Это началось со времен сподвижников еще пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Как это, например, сделала вот эта вот группировка пацанов на то время, да? Которых называли хавариджи, извините за выражение, конечно, да, но они были молодыми, все были пацаны, которые на чувствах, которые на эмоциях, которые на ревность стали обвинять ученых того времени в самых страшных грехах, кого-то в куфре, кого-то в заблуждении, кого-то в третьем, в четвертом, стали обвинять ученых того времени в самых страшных грехах, а ученые того времени это были кто? Сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И в наше время не исключение, правильно, это же повторяется. Когда люди начинают руководствоваться своими страстями, когда ими руководит больше чувства, ими руководят и ревность за что-то, а не шариатское знание. И когда к ним приходят вот эти вот наследники пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и говорят, братья, знания, прежде слов и дел и так далее, они начинают обвинять их в самых страшных грехах. И за что? Все это по какой причине? То, что ученые единственно пришли и запретили им руководствоваться чувствами. Вот эти вот на чувствах, они же собираются организовывать какие-то группировки, организовывать какие-то партии, организовывать какие-то джаматы, а затем начинают, то есть не разбираясь в элементарных вещах религии Всевышнего Аллаха, не разбираясь, как говорится, извините, конечно, за пример, да, менструальной крови женщины, которая является наджасой, даже которая текет запрещено намаз читать, не разбираясь в этих вещах, зато начинает говорить о благородной, драгоценной, священной крови, крови мусульманина. Этого кровь халяль, а этого кровь харам. Вот таким вот образом оно и происходит. И хавариджи точно так же во времена пророка, саллиллаху алейхи вассалям, обвинили сподвижников, ученых того времени в неверии, обвинили их в заблуждении и начали проливать, и сделали кровь многих мусульман чем? Халялем. Начали проливать их кровь, сделали их имущество, их кровь, их честь дозволена. И Ибн Аббас, ученый того времени, когда пришел к ним, самый великий довод, который он донес до них, это были его слова. «Не вижу среди вас и с вами ни одного из сподвижников». То есть, если среди вас нет ни одного из истинных наследников пророка, саллиллаху алейхи вассалям, сподвижников, то откуда вы взяли, выкопали вот эту идеологию, на которой вы? Откуда вы ее взяли? И мы скажем на сегодняшний день вот этим людям, если с вами нет истинных наследников пророка, саллиллаху алейхи вассалям, то откуда вы взяли вот эту идеологию, на которой вы? Не было... Ни среди сподвижников, ни пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, ни в каких группировках, никаких партий, никаких джаматов не состояли и так далее. То откуда вы выкопали ту идеологию, на которой вы? И важно то, что знание прежде всего. И то, что никто из нас не должен отворачиваться от того, с чем пришел пророк, саллиллаху алейхи ва саллям. Мы не говорим, чтобы каждый из нас стал ученым в этой общине. Нет, братья. Знание существует какой-то минимум, по сути своей, без которого иман не будет действительным. Необходим для каждого верующего какой-то минимум из этого шариатского знания о Аллахе, о пророке, о религии в общем, чтобы его иман или его ислам вообще являлся действительным. Какой-то минимум вот этот необходим. В этом минимуме люди могут отличаться. Кому-то что-то может быть обязательное знание, как, например, торговлю обязательно знать, как в шариате нужно торговать торговцу. Тому, кто платит закят, обязательно нужно знать что-то о закяте, но это не обязательно знать какому-то другому мусульманину. Для каждого вот это минимум какой-то существует, но существует общий минимум. Какой-то общий минимум в вопросе «Кто твой Господь?», общий минимум какой-то в вопросе «Какая твоя религия?», общий минимум в вопросе «Кто тот человек, который был послан к вам?» Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. И в общем вот этот минимум это возвращается к тому вопросу, что и знание есть то знание, которое является ваджибуляйн, правильно? Ваджиб айнин. То есть первоочередное знание для каждого из нас, без исключения для каждого совершеннолетнего мусульманина. И знание есть то, что является ваджиб аль-кифаи. То есть то знание, которое если кто-то берет, то с других обязанность падает. То есть смотрите вот это выражение. Если кто-то выполняет этот ваджиб, с других обязанность падает. Значит необходимо, чтобы была вот эта группа, вот эта, которая будет заниматься тем знанием, которые будут брать знания ваджиб кифаи. И вот этот процесс требования ваджиб кифаи для них будет являться как ваджиб айн, как Аллах сказал в Коране: «Ва ма кана аль-муъмину йанфиру кафа фалаула нафар мин кулли фирқатин минхум таифатун литафаккаху фид-дин». Верующим не следует выступать в военный поход все вместе. Почему бы не взять из каждого отряда по группе, которая могла бы изучать религию? И это факкаху фид-дин. Необходимо, чтобы была вот эта группа, которая будет изучать то есть знание, которое является ваджибуль кифаи. Поэтому кто попал в эту группу, пошел в эту сторону, для него ваджибуль кифаи подобен ваджиб айни. Потому что он несет на себе обязанность всей, может быть, исламской общины. И может быть, мы, находящиеся здесь, может быть, то, что и знание ваджибуль кифаи для нас является ваджиб айни. Те, которые находятся здесь, вот эта вот группа. Вот эта вот группа, которая снимает грех с других мусульман, которые на нашей земле. А что касается знаний, которые являются ваджибуль-айни, то это, конечно же, для каждого мусульманина, совершеннолетнего, без исключения. Приведем пример. Знать арабский язык. В своей основе это что? Аль-ваджибуль-кифаи, баракалуфик. Однако тот, кто хочет в полном смысле слова говорить о религии, стоять на минбаре, призывать к религии Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, да, то для него арабский язык является ваджиб аль-айни. Так же, как и многие другие науки, без которых невозможно понять шариат, так же, как без арабского языка, без хорошего знания, прекрасного знания арабского языка и арабской грамматики. Вообще, брать арабский язык, как помните, сказал шейх, как мы прочитали в процессе чтения этих листов, как я могу доверять человеку, если он не улучшил свой язык? Как я могу доверять ему в понимании смысла в книге Аллаха и достоверной сунне? Невозможно, чтобы человек был ученым в книге Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля или достоверной сунне, если он не улучшил свой арабский язык. А что тогда сказать о том человеке, который вообще не владеет арабским языком? Кто использует интернет, знает. Вот эти существующие так называемые интернет-форумы на многих сайтах, где любят обсуждать различные вопросы ислама, где любят давать различные фатавы, кто-то один другого обвиняет в заблуждении и так далее. Вообще человек, когда посещает подобные места и так свободно начинает говорить о религии Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, да? Вообще на что он опирается в эти моменты? Все же русскоязычные. Большинство из них, можно сказать, 99% даже представления не имеет о арабском языке, на котором не спослан Коран, зато берет на себя право быть судьей или муфтием и так далее. А сам к тому же представление имеет еще о многих других науках, которые существуют в исламе. Мы не ругаем людей за то, что они не арабы. Мы не ругаем людей за то, что они не выросли в той культуре или на той земле, где арабский язык является главным языком. Если мы посмотрим на имама Бухари, рахималлах, он же точно не был арабом. Или мы посмотрим, например, шейхуна Альбани, рахималлах, он же тоже не был арабом. Однако они были учеными в арабском языке. И любой иностранец, который на сегодняшний день скажет, я хочу требовать знания, мы ему скажем, добро пожаловать, брат, изучай арабский язык, на котором ниспослан Коран, Сунна, постигай Коран и Сунну, понимай их так, как понимал Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, иншаллах будешь требующим знания, иншаллах будешь ученым. Однако быть невеждой в арабском языке, как многие на этих сайтах, еще умудряться так упорно спорить, так настырно, и при этом обвинять еще кого-то в неверии, обвинять кого-то в заблуждении, делать на кого-то такфир, толковать что-то. Извини, конечно, да, но это не место твое. Извини, конечно, брат, но это не твое место. Оставь это дело тем, кто достоин заниматься этим делом. Тем, кто в какой-то степени является наследником пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, а диплом юриста или степень доктора философских наук, как бы, не дает тебе права так свободно говорить о религии. Существует такая мудрость. Пример. Если у нас сейчас соберутся экономист, политик, доктор и ученый в шариатских науках и начнут разговаривать на различные темы. Когда дело коснется медицины, все скажут, давайте спросим нашего брата, доктора. Когда дело коснется политики, все скажут, давайте спросим нашего брата, политика. Когда дело коснется экономики, все скажут, давайте спросим нашего брата, экономиста. А когда дело коснется религии? Все. Кто-нибудь скажет, давайте спросим нашего брата, что-то все начнут говорить. Фабаракаллаху фикум, братья. Кто-то скажет из вас, ислам же религия для всех. Но не для всех быть экономным политиком. Баракаллаху фикум, братья. Ислам, религия для каждого без исключения в следовании. Но ислам не для каждого внесение каких-то правовых норм, каких-то суждений или обвинений кого-то в чем-то. Понятно? Оставь это дело ученым. Тем, кто по-настоящему достоин заниматься этим. Если они правильно сказали, им две награды. Если они ошиблись, им одна награда, как об этом сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Однако, если невежа так свободно начинает говорить в вопросах религии, да еще так упорно умудряется спорить, не может нормально сурат аль-Фатиха прочитать, да, то мы уже не скажем, ошибся, одна награда, правильно сказал, две награды. Мы уже скажем, один грех, два греха. Один грех, два греха. Иначе сказать нам больше нечего. Вернемся к хадису. Значит, великий хадис Муавия ибн Аби Суфьян, который нам передал от пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Три предложения содержат в себе указание, этот хадис, на три вещи. Первое — на достоинство знания. Достоинство — то, что знание — это указание на то, что Аллах субхана ва тааля желает добра своему рабу. Второе — для кого оно должно требоваться. Как сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, «Аллаху юати», Аллах дает, поэтому требуем знания только для Него, субханаху ва тааля. И постоянно осознаем свою слабость и нужду в помощи Всевышнего Аллаха субхана ва тааля на этом пути. И третье – результат знания. Смотрите, результат знания. Пророк говорит, «Ля тазаль тоиха мин уммати лохирин аляльхак». Моей общине будет продолжать оставаться группа, которая будет продолжать оставаться на истине. Моей общине будет группа, которая будет продолжать оставаться на истине. «Ля ядурру ман халяфахум». Не навредит им тот, кто противоречит им. Аухазаляхум, или тот, кто оставил их, хата я тямрула, пока не наступит повеление Всевышнего Аллаха. В первом хадисе, в первом предложении указание на достоинство, второе — ради чего, и третье предложение хадиса — это что? Результат, алейкум салям, результат шариатского знания. Будешь из той группы, которая будет продолжать оставаться на истине. Посмотри в эти слова пророка, саллиллаху алейхи вассалям, говорит слово таифа, группа. Не говорит группы, не говорит джаматы. Указание на то, что на истине только одни. На истине только одни. Истина только одна. Как Аллах говорит в Коране, «Вама за бадаль хакка илля даляль». А что же после истины, кроме заблуждения? «Вама за бадаль хакка илля даляль». Что после истины, кроме заблуждения? Не бывает истин несколько. И вот эта вот группа, она одна. Значит, таифа одна только группа, а не несколько групп. Затем пророк сказал, «Ля ядурру ман халяфахум», не навредит им тот, кто противоречит им. И действительно, так смотрите, когда те, кто отклонился от прямого пути, когда они слышат доводы приверженцев единой мусульманской общины, те, кто объединились вокруг сунны, понимают Куран, сунну только так, как понимали сподвижники, то вот эти доводы заводят те, кто отклонился, в колебания. И они начинают колебаться. Они сами не уверены в том, в чем они правильно. Они 100 раз поменяют свое мнение и постоянно до самой смерти будут колебаться. Однако, когда вот эти заблудшие приводят свои доводы обладателям, приверженцам сунны и единой мусульманской общины, понимая Куран и сунну только так, как понимал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, то вот эти вот их доводы ни капли не навредят, вот эти вот противоречия, тем, кто является приверженцем сунны. Почему? Потому что у них в руках великое оружие, у них в руках сунна. И они продолжают требовать шариатское знание, и они продолжают стоять на доказательстве, а не на мнении. И с этого доказательства никакое мнение их не может сбить. Да? И пророк также говорит, «Валя ядурру ман хазалягум», и навредит им тот, кто оставил их. То есть, если кто-то устремился к чему-то мирскому, взял какие-то цели, кто-то последовал за своими страстями и так далее, то это также не навредит. А теперь, кто эти, спрашивается община. Смотрите, как ученые понимали тоже эти слова. Как говорил ат-Тирмизи, я слышал, как Мухаммад ибн Исмаиль, это кто? Имам аль-Бухари, рахимаху тааля, который говорил, что слышал, как Али ибн аль-Мадини говорил, это асхабуль хадис. То есть ученые говорят, асхабуль хадис — на тех, кто является приверженцем сунны с пониманием сподвижников. И вот это вот спрашивается община, который будет продолжаться оставаться на истине, да, это кто? Асхабуль хадис. То есть те, которые приверженцы сунны. Приверженцы сунны, то есть те, которые понимают Куран и сунну только так, как понял пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и его сподвижники. Говорил имам Ахмад, рахималлах, если это не ахлюль хадис, тогда я вообще не знаю, кто это. Если это не они, вот эти, которые на истине. Это же говорил Язид ибн Харун. Говорил ибн Мадини также, если это не асхабуль хадис, тогда кто? Ведь не найдешь ни с Муатазаля, не найдешь ни с Кадария, не найдешь ни с Джахмия, ничего из сунны. Ничего из сунны. И как говорил хорошие слова ибн Хибан, рахима Аллах тааля, смысл следующий. Кто отстранился от сунны? А сунна — это, знаете, братья, большое понятие. Это не то определение, которое дается в усуле фикхи. То, за выполнение чего награда заставление от наказания. Нет, это мустахаб. то, о чем говорится у сульфика. Однако и сунна есть то, что ваджиб, и сунна есть то, что мустахаб, и сунна есть то, что мубах. И сунна понятие большое, это все слова пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Это все дела, это путь пророка, отношение пророка к той или иной проблеме, которая случилась и так далее. Полностью до каждой мелочи, вот это вот сунна пророка, алейхи саллату ва саллям. И кто пренебрег изучением сунны, тот не является наследником пророка, говорил ибн Хибан, рахималлаху. И поэтому мы видим, как вот эти ахлюль-ахва, те, которые следуют за своими страстями, за своими чувствами, руководствуются какими-то идеями, а не шариатским знанием, мы видим, как они ненавидят того, кто несет себе сунну. И назвай их агентами. Также в течение 200 лет Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимаху та'аля, является английским шпионом. Называй их шпионами, называй их еще какими-то словами, так же, как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, когда многобожники сказали, в Медине есть какой-то Рахман, агентом которого, если можно нашим современным языком выразиться, он является. И на сегодняшний день любой, кто начинает говорить Куран, Сунна с пониманием салляф, да, все на него смотрят. Подожди, он хочет остановить наши действия, да? Он хочет остановить нашу борьбу. Ты, а может быть, за ним спецслужбы стоят. Так же оно, это жизнь, братья. Если мы посмотрим в историю ученых, а? Начиная со времен пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Оно же так, и поэтому говорю об Хатим Рози из признаков Ахлюль-Би, да, тоже приверженцев нововведений, то, что они постоянно в чем-то ругают приверженцев Сунны. Также говорил Аль-Катан, любой еретик, который на нововведении, кроме как ненавидит Ахлюль-Хадис, ненавидит приверженцев сунны с пониманием сподвижников. Но это не навредит, как сказал пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, «Ля ядуруху ман халяфаху». Не навредит им тот, кто противоречит им. И в этом великом хадисе одно предложение поясняет другое. Достоинство знания, указание в этом хадисе. Ради чего требуется знание и результат знания. И закончим урок, нашу встречу словами имама Бухари, рахималлаху та'аля, который назвал одну из глав в своем сахе «Знание прежде слов и дел». А доказательством то, что знание прежде слов и дел слова Всевышнего Аллаха, он сказал «Фаалям анна гуля илляга илля Аллах астагфир ли занбик». Знай, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и проси прощения за свои грехи. То есть знание Аллах поставил пред таким делом, как истигфар, просить прощения. И я прошу Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, чтобы то, что мы прочитали, принесло нам пользу. Чтобы Аллах, субхана ва тааля, осветил наши сердца знанием и делал нас из тех, которые руководствуются чем-то иным, помимо того, что нам дошло от Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, дошло от пророка, дошло от его сподвижников. Субханакаллаху ва бихамдик, нашхаду ан ля илляха илля ант, астагфируку ва атубу илейк.